Задачу ввести в курс девушку я доверю Альберту, скомандовав продолжить движение. И люди подчинились, тем самым показав готовность присоединиться ко мне. Единственным препятствием к этому была Айлин, но она же являлась и главной наградой. Обладательница 4-го ранга, то есть по силам почти равная мне, девушка не могла никому противостоять в бою, однако обладала значительной магической силой. Она являлась акалитом, то есть служительницей бога света, и была продвинутым адептом школы света. То есть могла исцелять союзников, накладывать благословения, защитные чары, а также специфическим образом ослаблять врага. Особенно, если тот относился к нежити или демонам. Никого схожего с Айлин в моих рядах не было и появиться не обещала, а потому следовало хорошо обдумать слова, с помощью которых я буду убеждать ее присоединиться. Благо, мне дали время для размышлений. Спустя несколько минут беседа между Альбертом и леди Айлин завершилась, егерь вновь отправился разведывать путь, а мне предоставилась возможность поговорить с потенциальным рекрутом, который я не преминул воспользоваться и вновь подошел к носилкам. Впрочем, девушка успела заговорить первой. Альберт рассказал мне о той помощи, что вы оказали. Без вас я была бы уже мертва, а значит, не смогла бы исполнить свою миссию. И множество загубленных душ были бы нам в том укором. Мы по-прежнему должны достичь цели, поставленной настоятелем, но вместе с тем обязаны и вам. Так какую плату за спасение жизни вы бы хотели получить? Интересно. Девушка была крайне необычной. Она вновь и вновь пыталась вести в разговоре, при том, что акалитов чаще всего набирали из крестьян, и сами они находились в положении верных слуг церкви и прелатов. Тем более в империи, как правило, царили патриархальные нравы, из-за чего в большинстве своем женщины безропотно подчинялись воле мужчин. Было лишь одно важное исключение из этого правила – аристократическое сословие, в котором благородной леди полагалось куда больше прав. А ведь именно обращение леди и использовал Альберт при разговоре с Айлин. Да и сама она говорила о вещах, которые вовсе не могли прийти в голову вчерашним крестьянкам. Таких, например, как плата за спасение жизни, будто бы действие происходит в рыцарском романе. Так может быть, мне и сыграть по его канонам? Благодарю за ваши слова. В качестве платы мне будет достаточно и того, что вы построите храм в деревне, принеся покой в душу жителей Гнессина. Разве я могу просить о большем? Нет, это невозможно. От возмущения девушка резко села, и пехотинцы едва смогли удержать носилки. Это моя миссия – построить храм. Вы не можете требовать эту цену в качестве уплаты долга. Выберите что-нибудь иное. Невольно я даже залюбовался девушкой, бледность кожи которой теперь оттенил румянец гнева. Глаза ее сверкали, губы были плотно сжаты. Всем своим видом она давала понять, что не отступится. А я и не собирался более проявлять скромность. Хорошо, если таково ваше желание, то в качестве уплаты долга я бы хотел вашей помощи на ближайшие 2 недели. Мои земли заполнены враги светлых рас. Нежить, орки, степняки, дроу, чудища чернокнижника. Все они угрожают нашему процветанию. Их необходимо уничтожить. Иначе окрестные поселения окажутся разорены, и та же участь постигнет Гнессин. Вы согласны на такие условия выплаты долга? Я согласна, и мои люди тоже. И в том клянусь вам, твердо сказала Айлин, и 3 ее спутников не посмели возразить, да и желания такого в их глазах не наблюдалось. Так я получил очередное пополнение, не столь многочисленное, но определенно полезное. Эта радость здорово помогла мне во время пути через чащобы. До отряда нам удалось добраться только спустя 3 часа. и причиной промедления стал все тот же проклятый щит, что всю дорогу оттягивал мне плечи. Первое время его тяжесть, как и вес иных вещей, удавалось игнорировать. Однако именно что первое время. А затем 5 десятков навьюченных килограмм дали о себе знать. Плечи и спина стали немилосердно болеть, ноги подгинаться, пот безостановочно лить в глаза. Ведь самым неприятным в этой ситуации было то, что показать слабину, попросить о привале я не мог. Только не перед подчиненными. А потому упорно шагал, ведя за собой людей. При этом все больше ненавидя награду, приобретенную за прохождение логова инсектов. По счастью, бесконечно преследовать собственный отряд не потребовалось. Еще не наступил вечер, когда мы добрались до воинов, уже несколько часов стоявших лагерем посреди леса. Как оказалось, остановились мои подчиненные потому, что Тельдрен сумел найти деревню своих соотечественников. Не желая начинать общение с конфликта, он предпочел направить в селение в одиночку, приказав отряду остановиться на постой. Мое возвращение сородичи, стоит называть их так даже в мыслях, встретили ликованием. Они понимали, какая опасность крылась в кроличной норе, а потому то, что я сумел пройти через все трудности, да еще и вернуться с богатыми трофеями, вызвало у них бурю восторга. Притом каждый мог оценить качество щита, что находился за моей спиной. И не было среди солдат тех, кто бы отказался от подобного оружия. Некогда я слышал мнение о том, что король должен быть предметом зависти и стремлений своих подданных. Не знаю, насколько возможно было воплотить подобное среди людей, сколь безопасно это, но Таны по-другому и не жили. Они вставали на острие атаки, брали на себя сильнейших противников, от души веселились на пирах, носили лучшие доспехи и оружие. И каждым поступком доказывали свое право владеть завоеванными сокровищами, вести за собой гномов в мирной жизни и на войне. А игрокам, не способным быть достойным звания Тана, следовало выбрать иную расу. Потому что просто сидеть в замке и наслаждаться добрым пивом не получится. Вернее, получится недолго. Праздный отдых гномами крайне не одобрялся и быстро приводил к потере уважения. Тан мог сидеть дома, но только если он при этом вкалывал в пути лица на благо государства или просто ради собственного удовольствия. Что ж, я был вовсе не против такой жизни. За моим прибытием на людей подгорные жители почти не обратили внимания, что было и к лучшему. Дружбы между представителями двух рас сразу возникнуть не могло, а вот конфликты были вполне возможны, хотя и маловероятны. Как и в отношении эльфов, к имперцам подгорный народ относился без неприязни, исключительно лишь с легким чувством недоверия. К тому же взятая мной среди умений толерантность сглаживала острые углы. В свою очередь я решил не создавать потенциально конфликтных ситуаций, оставив Айлин и двух пехотинцев в своем прямом подчинении, и только Альберта выделив под начало Тельдрена. Тому точно должен был пригодиться опытный стрелок. Сам эльф об этом еще не знал, и сообщать ему сразу по прибытии я не стал. Существовало намного более важные вопросы, как, например, прошедшие переговоры. И именно о них мы заговорили сразу после того, как обменялись приветствиями. «Все прошло более чем успешно, Тан», — произнес Тельдрен. «Жители деревни дали согласие выслушать вас, и можно не сомневаться в том, что они примкнут к нам. Тем более, что в поселении уже проживают гномы». «Вот как? И что за гномы добровольно поселились вместе с эльфами?» «Простите, Тан, но у меня был слишком короткий разговор с их представителем по имени Громи, чтобы делать выводы. Могу сказать, что гномами руководит опытный воин, и сами подгорные жители хорошо владеют оружием. Возможно, они являются остатками дружины Тана, вынужденными объединиться с эльфами ради противостояния общему врагу. Но это только мои догадки. Спасибо, Ты без того сделал многое для меня. Полагаю, нам не стоит откладывать переговоры? Вы совершенно правы. Я уже известил жителей поселения о том, что вы прибыли. Задержка может быть истолкована превратно. В связи с этим соображением пришлось сразу направляться вслед за Зельдреном. Благо тому моменту мне уже удалось немного перевести дух и поправить свой внешний вид. Правая рука отрасти не успела, только прибавила в длину несколько сантиметров. И если говорить откровенно, то ее вид все еще немного пугал. Слишком хорошо я был знаком с травмами, чтобы спокойно к ним относиться. К счастью, в этом мире все, что не убивало сразу, могло быть излечено, и даже смерть была только досадным недоразумением, если она происходила с игроком. В этой связи во мне даже зрело подспудное желание с помощью перерождений избавиться от травмы, и только напоминание о возрастающем штрафе не позволяло пойти на этот шаг. А еще то, что на перерождение просто не было времени, ведь переговоры должны были начаться уже сейчас, на центральной площади поселения. Деревня Кинред располагалась в уютной низине, близ берега озера. Обнесенная невысокой, но прочной каменной стеной, явным творением гномов, она была разделена на две части – малую и большую. Малая представляла из себя сплоченную группу каменных прочных строений. Здания в этой части были грубы, прочны, будто подготовлены к осаде. Еще больше это впечатление усиливали узкие окна, похожие на бойницы. Но такая архитектура была обычна для гномов, привыкших к каменной тверди над головой и умиротворяющему полумраку. А вот эльфийская половина отличалась от соседей разительно и ярко. Здания в ней были построены привольно, на большом расстоянии друг от друга. Они создавались из дерева, были хрупки и утонченны, открыты солнцу и ароматом цветов. Деревья, кустарники и цветы обступали их со всех сторон. Глубоко вторгались в гномью часть поселения, нарушая ее мрачный строгий вид. Объединением этих двух столь разных стилей была городская площадь, находившаяся не в центре, а у края гномьих владений. Здесь смыкалась каменная твердь со светлой легкостью дерева, воплощаясь в добротной рыночной площади. Здесь и должны были начаться переговоры. Символичным было то, что с каждой стороны навстречу пришло по двое разумных, и были то эльф и гном. Со стороны деревни к нам вышли худощавый, тонкий, словно высохшее дерево, эльф с безмятежным взглядом синих глаз и массивный гном, закованный в доспехи. Касательно брони гнома, я мог с уверенностью говорить о высоком качестве работы, намного превосходящем мое облачение из стартового набора. А в эльфе, видимо, старейшине деревни, то ли бы сказать было сложнее. На виду он оружие не держал, однако, несмотря на почтенный возраст, резвости не потерял, двигаясь естественно и свободно. Его руки украшало несколько перстней, и вполне возможно, что они не были простыми украшениями. «Да направит твой молот предки, Тандалин», — произнес староста, поприветствовав меня согласно обычаям гномов. «Да не оставит вас взор богини, Нел Аритен», — ответил я эльфу. «Приветствую тебя, славный подгорный воин Громи. Благодарю за то, что вы уделили мне крупицу вашего драгоценного времени». Именно из-за необходимости говорить столь вычурным языком я в свое время и отверг бытие эльфом. К сожалению, при встрече с лесным народом особенности их речи приходилось вновь вспоминать, так же, как использовать намеки вместо того, чтобы говорить прямо. Например, сейчас я ясно указал на то, что время дорого, его недостает каждому из нас. «Благодарю тебя, Дандалин, за то, что прибыл к нам вместе со своим войском. Наше существование покрыто пеленой тревог, и вы являетесь лучом света, что проник за эту завесу». «Я рад буду предоставить помощь своим подданным. Это ведь станет моим долгом», – произнес в ответ. «А мы будем рады присоединиться к вам в том случае, если вы станете честно выполнять обязанности Тана», – ответил Аритен. Удивительно, но факт, долгих уговоров не потребовалось. Возможно, причина была в Тельдрене, уже решившем большинство спорных вопросов, хотя, скорее всего, у жителей просто существовали большие проблемы. Проблемы, которые стали теперь моими. Не желая оставаться в неведении относительно них, я решил прямо спросить о положении дел. И на сей раз мне ответил гном, до того не открывавший рта. «Мы в заднице Бармаглота», вот так, без лишних прелюдий, охарактеризовал положение Громи. «С запада нас поджимают орки. Их патрули постоянно рыщут поблизости и уже несколько раз подбирались на расстояние полукилометра от деревни. Они обнаружат нас в ближайшее время, и тогда, пожри их, земляной червь, непременно ударят. А с востока подбирается нежить. Если только мы переживем атаку орков, то станем закуской для этих отродий глотки мира». «Однако сейчас основной угрозой являются орки», — уточнил я. «Верно, Тан, именно эти отрыжки троллей. 7 дней назад они построили на краю леса форт, и с тех пор посылают в нашу сторону разведчиков». «Каков гарнизон форта?» «Многочисленный», — скрипнув зубами, ответил Громи. «Не менее 100 тварей, среди них несколько учеников шамана и всадники на волках». «И ко всему перечисленному шаман», — подытожил я безрадостную картину. «Тан, почему вы так считаете?» — вскинулся Громи. «Мы не видели шамана, а ведь эльфийские следопыты очень тщательно следили за крепостью». «Не видели вы его потому, что он не считал нужным показываться?» «Почему же он непременно есть?» Я печально вздохнул, обратив взор на запад. «Просто потому, что такое устройство орочьего народа. Этим сбродом всегда кто-то управляет. Вождем может быть ученик шамана, шаман или черный орк. И никто более. Ученику шамана волчьего всадники никогда не подчинятся. Так что остается шаман. К нашему сожалению, наездники на волках вождями не становятся. Для этого у них слишком куцые мозги. К тому же из допроса пленного мне известно, что шаман в этих местах существует. Сомнительно, что обитает он не в форте. Так что нам придется с ним сразиться». «Проклятые маги, и как же нам быть?» Этот вопрос Громи адресовал преимущественно к старости. «Я хоть и маг, но одолеть шаман не в силах», — ответил на это Аритен. «Тоже можно сказать и обо мне», — произнес Тельдрен. «Я сам совсем недавно приобрел печальный опыт сражений с существом 5-го ранга. Не питал иллюзий о том, кто из нас победит в открытом столкновении. Однако также я понимал то, что в случае бездействия Киндред падет, а этого допускать было нельзя. Конечно, возможно было убедить жителей покинуть деревню, однако куда их направить? И как прокормить сорванных поселян? Сложные вопросы и так мало ответов. Фактически сейчас на моей стороне было 5 существ 4-го ранга, включая меня самого. К ним стоило прибавить 9 арбалетчиков и 2 десятка кас, а также 10 гномов и 2 десятка эльфов Кинреда, половина из которых являлись простыми жителями, едва способными держать оружие. По меркам первой недели это были очень значительные силы, и если бы не шаман, в результате сражения я бы не сомневался. Но как же с ним справиться? Единственным вариантом, приходившим в голову, было устранение шамана таким же способом, каким я победил его ученика в ходе освобождения Сторма. Однако, зная порядки орков, можно было не сомневаться в том, что на его охране всегда будет находиться дух, который сможет засечь даже прячущегося эльфа. И потому этот вариант имел мало шансов на осуществление. Что же оставалось? Только прийти и посмотреть на крепость собственными глазами. И сделать это лучше бы ночью, заранее заготовив снаряжение для штурма форта. Кто знает, возможно, оно пригодится.